«Вы действительно думаете, милочка, что сможете ему помочь?» Женщина лет 60 смотрела на Ольгу, недоверчиво поджав губы. «Вы же еще совсем ребенок. Что вы можете понимать в болезнях?» «Позвольте я попробую», — ответила Ольга, садясь на стул возле кровати больного, на котором обычно находилась сиделка. «Поверьте, я несколько старше, чем выгляжу, и мне нет необходимости разбираться в болезнях. Я не лечу, я исцеляю. Во всяком случае, вашему мужу от моего присутствия хуже не будет. Он давно уже не приходит в сознание?» «Вторую неделю». «Ну хорошо, можете сидеть, но вашему спутнику здесь делать нечего. На время вашего визита он посидит в гостиной. А вообще такой юной девушке подобает вести себя скромнее и выбирать друзей по своему возрасту». Оставив за собой последнее слово, она величественно удалилась из комнаты, а Ольга перевела взгляд на больного. На первый взгляд, лежащему в бессознательном состоянии мужчине можно было дать больше 70 лет. На самом деле, ему не исполнилось еще и 65. Дыхание у него было очень поверхностное и едва различимое, а пульс еле прощупывался. «И нашел же он объект для проверки», – недовольно подумала Ольга. «Пожалуй, здесь я за 2 вечера не управлюсь. Это же почти готовый покойник». Сила лечебного воздействия была тем больше, чем больше положительных эмоций испытывала Ольга. Лежащий перед ней мужчина не вызывал у нее ничего, кроме мимолетного чувства жалости. Поэтому она уселась поудобнее и стала думать о муже. Она любила его всегда, сколько помнила. Память сохранила мало воспоминаний с того времени, когда она еще не ходила в школу, но как они познакомились в садике, она прекрасно помнила. В игровой комнате было много самых разных игрушек, но наибольшей популярностью у детворы пользовалась лошадка-качалка. Стоило кому-нибудь из малышей слезть со скакуна, как к нему тут же устремлялись другие желающие покачаться. Когда однажды ей посчастливилось успеть первой, какой-то мальчишка сильно дернул за платье, и она упала на пол, больно ударив ногу. Воспитательница в это время куда-то вышла, и заступиться за Ольгу было некому. Она молча сидела на полу и плакала, когда к ним подошел мальчишка с решительным выражением на лице и сильным толчком сбросил драчуна с лошадки. Не обращая внимания на ревущего мальчишку и вбежавшую на его рев воспитательницу, он наклонился над девочкой, погладил ее волосы и сказал, что никому не даст в обиду. «Ты хорошая», – сказал он, продолжая приглаживать ее волосенки. «Меня зовут Игорь. Давай дружить». С тех пор они всегда были вместе. Они познакомили друг с другом своих родителей, которые быстро подружились. И матери, пользуясь тем, что обе семьи жили в соседних домах, часто отводили и забирали обоих детей по очереди. Когда пришло время идти в школу, родители записали их в один класс, а за одну парту они сели сами. Так и шло из года в год. Ребята звали их женихом и невестой. Они не обижались и не лезли в драку, как другие. Игорь был самым сильным и красивым мальчишкой в классе, и ей завидовали все их девчонки. Она даже насмерть поссорилась со своей лучшей подругой, которая в 7 классе запала на Игоря и не смогла простить того, что он выбрал не ее, а Ольгу. Как она переживала разлуку с ним, когда пришлось уехать учиться в другой город, как рвалась хоть ненадолго появиться дома, чтобы пусть немного, но побыть вместе с ним. А потом умерла мать. А отец ее предал. Мало того, что он женился на другой женщине всего через 2 месяца после смерти мамы, он еще обменял квартиру и уехал в другой город, где жили родители новой жены. И ей стало некуда приезжать. Игорь приглашал приехать на зимние каникулы к ним, но она не смогла побороть стеснение. И тогда Игорь приехал сам. Он умудрился где-то подрабатывать по вечерам и откладывал часть стипендии, и в ту поездку потратил все деньги на дорогу и проживание в гостинице. Как же она была счастлива! В их университете училось очень мало ребят, в основном одни девчонки, но и здесь ей довелось не раз выслушивать признание в любви. Она не хотела дружить с другими парнями и принимать их ухаживание, ей никто, кроме Игоря, не был нужен. Он испытывал к ней такие же чувства и смог приехать еще несколько раз на 2-3 дня. А потом, после окончания третьего курса, она на лето приехала к сестре, и Игорь примчался следом. Сестра только вздохнула и молча поставила ухажеру раскладушку в гостиной. А через несколько дней Ольга, пользуясь отсутствием посторонних, сама пошла с ним до конца. Им было так хорошо вдвоем, что она с ужасом думала о предстоящей разлуке, даже хотела бросить учебу, но он настоял, чтобы она доучилась до конца. Ольга очнулась от воспоминаний и посмотрела на пациента. Его лицо слегка порозовело, грудь заметно поднималась и опускалась в такт дыханию, а пульс стал сильнее и выпадов уже не чувствовалось. Хотя он еще не пришел в сознание, но умирать явно раздумал. Она сама чувствовала слабость, голова слегка кружилась. Ольга осторожно поднялась со стула, опасаясь упасть. Немного постояв на месте, она вышла в гостиную, придерживаясь рукой за стену, и сказала вскочившему при ее появлении мужу, что на сегодня уже все. «Надо было тебе так перенапрягаться», – ругал он Ольгу. «Ну куда ты спешишь? Не уложимся в мой отпуск, созвонюсь с начальством и выпрошу 1-2 отгула за свой счет». «Ничего, мне такое даже полезно. Чем больше я лечу, тем больше у меня развивается способность к лечению. Это как тренировка, но не мышц, а энергоканалов». «Убить бы сейчас кого-нибудь», – пошутила она, – «мигом бы восстановила силы». «А просто так у меня взять силы не получится?» «Не», – покачала головой девушка, – «я даже если на тебя за что-то сержусь, все равно продолжаю любить. А без ненависти ничего не получится. Я ведь тогда в парке убивала совсем без эмоций и в итоге никакой силы не получила». А, вру. Эмоции все-таки были, но не по отношению к ним, а к тебе. Чуть с ума не сошла от страха. Слушай, давай отсюда слиняем по-английски. Не хочется мне сейчас не видеть хозяйку, не выслушивать ее благодарности. И оставить открытой дверь, с сомнением сказал Игорь. Стоит ли? А у них замок, по-моему, закрывается сам. А если нет, то позвонишь в дверь, когда вызовем лифт.